Глава 14. «Почему? Ну почему ты не вызвал скорую вечером? Как ты мог?» «Наташа, кто же знал? Ведь я не врач. Мама говорила, что чем-то отравилась в столовой. Еще хотела утром сходить на почту и позвонить на завод дежурному, узнать, не было ли еще случаев отравления. Но к утру у нее температура поднялась, и я ее не пустил». «А ночью? На телеграфе есть телефон. Ты бы мог сбегать позвонить. Почему ты спал?» Мама не хотела меня будить. Да и боль вроде как стала стихать. Она говорила, что даже засыпала иногда той ночью. «Как глупо! На пустом месте! Какая нелепость!» «Наташа, я...» «Ты не виноват. Прости меня, пап». «Нет, я виноват. Эх, если бы я не послушал ее. Я же видел, что ей плохо. Но позволил убедить себя в том, что это лишь отравление. Я...» «Иди умойся. Умойся, ложись спать. Ты спал ночью?» «Нет, когда мне сказали, что ее больше нет, я... Наташа, я так любил ее. Что мне теперь делать? Как жить дальше без нее?» «Прекрати истерику. У тебя трое детей. Сколько ты выпил?» «Выпил? Откуда ты?» «От тебя пахнет. Так сколько?» «Пол-литра. Мне...» «Я все понимаю. И не ругаю тебя. Иди умойся и ложись. Потом будем думать». «Наташа, а как же ребята? Как ты с ними одна?» «Я справлюсь. Иди отдохни». «Да, ты у меня сильная. Ты сильная дочь. Мы с тобой справимся, мы сможем». Маму похоронили 2 января. На похоронах было мало народа. Мы с папой, баба Рита, пара соседей да 3 человека с маминой работы. Женщины плакали, у папы тоже глаза были на мокром месте. Я и заплакать не мог. Я злился. Глупо, нелепо. Конец 20 века и смерть от перитонита. Вовремя не вызвали врача, не распознали банальный аппендицит и... все. Она умерла поздним вечером 31 декабря. Совпадение? Наверное. Но я теперь никогда не стану отмечать свой день рождения. И Новый год тоже не стану отмечать. Папа вернулся домой лишь утром 1 января. Усталый, голодный, слегка пьяный, и со следами слез на щеках. Я хотел покормить, но есть он не мог, так устал. Он не спал 2 суток в больнице. Кое-как он умылся, с трудом добрел до кровати и уснул там, поверх покрывала, прямо в одежде. А я пошел в свою комнату, к близнецам. Тяжело мальчишкам будет без мамы. Я-то хоть 7 лет прожил с ней, а им достались лишь жалкие 1/2 года. Такие малыши и уже сироты. Я не смогу заменить им мать в полном объеме, хоть и буду стараться. Эти 2 суток, что мы провели в квартире втроем, без взрослых, тяжело дались мне. Днем еще приходила помогать соседка, Анна Васильевна, но на ночь мы оставались совсем одни. Спали мы все в моей комнате. Анна Васильевна помогла перетащить туда кровати близнецов из зала. Сложнее всего мне было доставать мальчишек из их глубоких детских кроваток. Каждый из них весил уже более 7 килограммов, а во мне и 19 не было. Я с огромным трудом поднимал их, и ведь поднимать еще нужно было осторожно, чтобы ничего им не повредить. Это же не мешки с картошкой, а живые люди. Один раз мы со Степкой чуть не упали на пол с кресла. Чтобы доставать малышей, мне пришлось пододвигать к их кроватям кресло, так как с пола я не доставал. После этого случая я перестал класть их в их кровати. Обоих близнецов я уложил на свою собственную кровать. Они там спокойно поместились. С торца кровати была достаточно высокая решетка, а к боку, чтобы они не свалились, я приставлял пару кресел спинками к кровати. Только вот мне самому места в собственной кровати уже не оставалось. И спать мне приходилось в кресле, положив вытянутые ноги на пододвинутый вплотную стул. 3 и 4 января папа не ходил на работу. Ему дали 3-дневный отпуск в связи со смертью жены. Вместо работы он метался оформлять на близнецов и на меня пенсию по потере кормильца. Еще мы с папой сходили в детскую поликлинику, водили мальчишек на плановый медосмотр. Им как раз по 1/2 года недавно исполнилось. Мама собиралась сама сделать это вскоре после Нового года, но не успела. Без папы я идти не мог. У меня просто не хватило бы физических сил тащить по коридорам и лестницам сразу 2 своих братьев. И папа без меня идти не мог. Он не очень хорошо умел обращаться с ними. Когда ребята начинали плакать или капризничать, успокоить их мог только я. Папины попытки сделать это, как правило, приводили к обратному результату. Начиналась натуральная истерика. Раньше еще мама могла успокоить. Но теперь... Последние полдня своего невеселого отпуска папа использовал для того, чтобы переделать кроватки близнецов. Он у меня руками работать умеет. Папа сделал одну из боковых стенок каждой из кроватей, откидывающейся, как борт у грузовика. Теперь, когда мне нужно было достать кого-то из ребят, я не лез в кресло и не тянул его вверх, рискуя упасть или уронить, а откидывал борт и относительно легко спускал на пол или переваливал на кресло. 5 января папа снова пошел на работу, а у меня все еще продолжались зимние каникулы. Я покормил близнецов, одел их потеплее, и мы впервые в новом году пошли с ними гулять. Анна Васильевна помогла мне спустить их вниз и вывести из подъезда нашу тачанку. Тачанкой весь подъезд называл чудо-коляску близнецов, которая постоянно стояла на первом этаже под лестницей, ибо затаскивать ее каждый раз на третий этаж без лифта было весьма проблематично. Это было грандиозное сооружение, которое сделал наш папа при содействии пары своих знакомых. Настоящую фабричную двухместную коляску купить так и не удалось. Не было их. Пришлось купить две одинаковые одноместные коляски и объединить их в одну конструкцию. В результате получился тяжелый и неповоротливый восьмиколесный монстр. Зато в нем можно было выгуливать обоих ребят одновременно. Вот только управлять таким чудовищем мне было очень тяжело. Совокупная масса тачанки, двух близнецов и их зимней одежды превышала мою собственную массу более чем в два раза. А тут еще и снег лежит. Я с огромным трудом дотащил тачанку до угла нашего дома, взмок и решил, что дальше мы не поедем. Придется теперь по будням гулять ребятам исключительно около нашего подъезда. Но тут, на счастье, мимо проходила, таща за собой на веревке санки, Сашка. Она увидела меня и подошла поболтать. Когда Сашка узнала, что у нас случилось, то разревелась и зачем-то полезла ко мне обниматься. Не понял. Это кто кого тут утешать должен? Проревевшись, она спросила, чем может помочь. Ну, я ей и объяснил проблему с нашей монструозной коляской. И Сашка, добрая душа, сразу пришла на помощь. Она сбегала к себе домой, оставила там санки и вернулась к нам. А затем мы с ней целый час катали моих братьев по улице. Вдвоем с Сашкой это было уже не так уже трудно. Опять же, и поболтать есть с кем.